Колени преклоню, взывая к образу святому твоему, Отец Небесный. Всем сердцем воспою, давая голос Духу своему, прославить песни. Крепость твою, твой истинный свет, как святой твой завет, Отец Небесный. Взор к небу обращу с надеждой, ожидая благ твоих, Иисус Господь мой. В самом себе ищу слов нежных, благозвучный сердце стих, чтоб славословить. Милость твою, твой праведный суд и учение твое, как спасительный труд, Иисус Господь мой. Кротости приму в тот миг, когда ты сходишь на меня, Святой Дух правый. И духу моему свой мир даруешь, в радости и я буду славить. Благость твою, поток, и святые дары, как спасение залог, Святой Дух правый. Слава тебе, Боже! Аминь.